Наверное, сегодняшний день решил собрать в свой карман все чудеса, беспорядочно разбросанные по летнему лагерю. Мало того, что Федька совершенно непостижимо помирился с Павлищевым, так еще их трио выиграло конкурс «Трудовая угадайка». Когда участники игры собрались в актовом зале, и Александр Иванович торжественно зачитал итоги соревнования, Федька был занят тем, что колпачком шариковой ручки отколупывал с подметки приклеившуюся жвачку. Неизвестно, где угораздило на нее наступить, но факт оставался фактом. Резинка размазалась по подошве и мешала ходить. С трудом балансируя на одной ноге, Федька поймал равновесие и спиной прислонился к огромной звуковой колонке сбоку сцены. Свежая жвачка поддавалась с трудом, вытягивая с подошвы тонкими нитями, как паутина из живота паука. Едва дело пошло на лад, колонка хрипло квакнула, выкрикнув голосом робота из черно-белого фильма прошлого века. «Победителем игры объявляется команда седьмого флажка. Зоя Неретина, Иван Павлищев и Федор Румянцев. Поприветствуем их, друзья!» От неожиданности Федька едва не плюхнулся на пол. А когда понял, что все присутствующие с интересом наблюдают за его телодвижениями, покраснел, как сортовая редиска с бабы Лениной грядки. Стоящая рядом Зоя потянула его за рукав. «Пойдем скорее! Слышишь, нас вызывают!» Пылая щеками, Федька опустил ногу, опять прилепляя к подошве злосчастную резинку, и спрятался за Павину спину. «Пусть он идет первым!» Но с Павой творилось что-то невообразимое. Он вдруг побледнел и втянул голову в плечи, словно стараясь стать меньше ростом. Затравленным взглядом он перебегал с Федькиного лица на Зоина, а когда Александр Иванович громко сказал в микрофон «Похлопаем нашим победителям!» и вовсе столбом застыл посреди зала. «Эх вы, мальчики!» — укоризненно сказала Зоя, как говорят малышам воспитатели в детских садах. «Пойдемте на сцену!» «Гиб-гиб, ура!» — вылетел из середины зала звонкий мальчишеский голос. «Слава победителям!» — манерно сказала стоящая у прохода Ирка Мартыненко и, обернувшись, что-то шепнула на ухо девочке в синей кофточке. «Да ладно издеваться!» — добродушно укорил шутников полненький мальчик и откусил пирожок. «Я бы и сам от океанариума не отказался!» Ребята в зале смеялись, острили и шушукались. И Федька почувствовал себя чешуйкой луковой шелухи под микроскопом, который они рассматривали на уроке биологии. Если посмотреть в микроскоп, то можно обнаружить кубические кристаллики кверцетина, уложенные рядами. У луковой чешуи кристаллы игольчатые, бледно-желтые, объясняла учительница. И ребята, затаив дыхание, пытались разглядеть эти самые кристаллики. «Никогда я не смог бы стать артистом», — думал Федька, пробираясь сквозь толпу ребят вслед за Зоей. «Все на тебя смотрят, показывают пальцем, обсуждают одежду и прическу. А ведь еще надо стоять на сцене и что-то говорить». От одной мысли о речи для зала, наполненного людьми, по спине поползли мурашки. Выручила совсем растерявшихся мальчишек Зоя. Со спокойным достоинством, приняв из рук Александра Ивановича три билета в океанариум, она высоко подняла руку и показала их всему залу, негромко, но четко сказав в микрофон: «Спасибо!» Ребята в зале постепенно расходились, оставив их троих стоять на сцене с билетами в руках. Звуковые колонки, отхрипев последний призыв Александра Ивановича идти в столовую, обессиленно молчали, и погас свет настенных плафонов, опоясывавших зал по периметру. «Ну, я пойду», — сказал Федька, думая о том, что дома ждет Юлька с больной собакой, и, может быть, надо сбегать в ветаптеку. «До завтра», — попрощалась Зоя. Идя на сцену, она успела гладко зачесать волосы и снова стала похожа на заурядную девчонку из тех, кого мальчишки в упор не видят. Но Федька уже не мог обмануть незаметный вид и тихий голос. Таких отличных боевых девчонок днем с огнем не найти. Он едва успел подумать, что надо договориться о походе в океанариум всей командой, раз уж они заработали билеты, как Павлищев его опередил и, бросив осторожный взгляд в Зое на лицо, предложил. «Давайте в выходные пойдем в океанариум вместе. Я вам сейчас оставлю свой номер. Созвонимся». И снова Зоя повела себя не как другие девчонки. Она совершенно не стала ломаться и заставлять себя упрашивать, а сразу согласилась. «Давайте. Только я должна у бабушки отпроситься. Я вместе с ней живу. И мобильника у меня нет». «А родители?» Против воли вырвалась у Федьки. «Они в московском метро погибли, когда террористы бомбу взорвали». На какой-то миг Зоины глаза погрустнели, но она быстро взяла себя в руки. Печаль угадывалась лишь в крошечной морщинке, пролегшей возле губ, и в задрожавших пальцах, которые принялись теребить билет в океанариум. Всего несколько слов, сказанных будничным голосом, и витающая в воздухе радость мгновенно испарилась, оставив гнетущее чувство жалости и неловкости. И сразу стал понятен скромный наряд Зои. А ведь, наверное, она, как все девчонки, не отказалась бы надеть модное платье и положить в рюкзачок новенький мобильник. Так вот она какая, девочка Зоя, стойкий оловянный солдатик. Избегая смотреть подруге в лицо, Федька принялся пересчитывать стулья в первом ряду, одновременно думая, что надо дать понять Зое, что он тоже переживает ее горе. Может, надо выразить соболезнование и вообще то, что говорят люди в таких случаях. И опять Пава его опередил, грубовато, но с чувством сказав: «Забей, Зойка, на мобильник. Без него в 100 раз лучше. Мы давайте в 12 к океанариуму подгребем и сходим. Клево!» «Клево!» — с благодарностью поддержал Федька, заметив улыбку на Зоином лице. Он думал, что она тоже скажет «клево», но она сказала: «Спасибо, мальчики, вы очень хорошие». Сказала, словно чистой водой умыла. И Федька вдруг вспомнил их с Юлькой икону, и вчерашнюю молитву, и свою просьбу найти хороших друзей. Домой он несся, как на крыльях, распугивая самозабвенно воркующих голубей и сигая через лужи. Карман грел выигранный билет, а руки зудели нажать кнопку телефона и выложить все новости Голубеву. Только Генка наверняка сейчас занят. Времени 6 часа, а Голубев раньше 8 вечера с работы не приходит. То, что дома что-то случилось, он почувствовал сразу, едва переступил порог. В расплывающейся тишине квартиры раздавалось тихое всхлипывание, а мама с красными глазами торопливо прошла в кухню и открыла кран с водой. «Мама, что случилось?» Обильно намочив кухонное полотенце, мама приложила его ко лбу, не обращая внимания на воду, стекающую по волосам, и со стоном сообщила: «Юля выходит замуж за неотесанного деревенского парня и собирается торговать в автолавке». «Юлька выходит замуж за Голубева!» От сногсшибательного известия Федька захлебнулся, будто его окатило полным ведром счастья. «Мама, как здорово! А откуда ты знаешь? Где Юлька? Где Голубев?» Забрасывая мать вопросами, он заметался по квартире в поисках сестры, открывая двери и натыкаясь на стены. Ему хотелось немедленно повиснуть на шее у Юльки и с криком «Поздравляю!» хлопнуть Голубева по плечу. «Ушли они! Не кричи!» — сказала мама заплетающимися ногами, добредая до дивана. «Сказали! Надо срочно купить желтую краску для фургона!» Она судорожно сглотнула, словно последнее слово больно царапнуло ей горло. «Я не представляю, что скажет папа!» Стуча зубами, мама прямо из бутылочки отхлебнула валерьянки и поморщилась. «Ну и гадость! Принеси, Феденька, воды!» Мама была так расстроена, что даже не переоделась после работы и лежала на диване в тугом шерстяном костюмчике и уличных туфлях на небольшом каблучке, пристроив на голову мокрое кухонное полотенце. «Мамуля, ты не переживай!» — весомо сказал Федька, ставя на журнальный столик кружку с водой. «Ведь это же Голубев!» «Голубев!» — повторил он по слогам, чтобы до мамы лучше дошло. «Какой замечательный человек входит в их семью! Ты знаешь, он такой добрый, умный, честный! А как он умеет драться! Ты не представляешь! Раз — и все!» Показывая, как Голубев одной рукой победил здорового Вадима, Федька скорчил зверскую рожу и сделал легкий выпад вперед, надеясь, что мама по достоинству оценит отточенное движение боевого приема. «Раз — и все?» Мама обессиленно прикрыла глаза и совсем побледнела, сливаясь лицом с подушкой. Темные тени, пролегшие под глазами, показывали, что она на грани обморока. Торопясь и перескакивая с пятого на десятое, Федька принялся убеждать маму, рассказывая, как им всем повезло, что у Юльки будет такой замечательный муж, как Голубев. Скрупулезно вспоминая подробности, он в красках расписал пожар в Подболотском лесу и встречу с черным джипом, в котором ехал пасынок Лидии Матвеевны. Потом подробно объяснил, как трудно торговать в автолавке, добиваясь, чтобы товар всегда был свежий и покупатель остался доволен. А самое главное, рассказал, что скоро Голубев откроет цех и станет выпекать пряники. Гена уже договорился купить заброшенную колхозную хлебопекарню, занял денег и будет налаживать производство. Оптимистично закончил Федька, разгорячась от воспоминаний. Мысли бежали резвой вереницей, возвращая назад пережитое, и Федьке снова захотелось поздним вечером ввалиться в тесную Генкину квартирку, чувствуя, как после трудового дня гудят ноги и слипаются глаза. Увлекшись рассказом, он не сразу обратил внимание, что маму совсем не впечатлили достоинства будущего зятя. Перестав всхлипывать, она приподняла голову с подушки и, медленно подпирая рукой спину, села, свесив голову вниз. Слетев с головы, кухонное полотенце с мокрым шлепком упало на пол, вызвав глухое ворчание Камика из детской комнаты. Кося глазами, пес с интересом наблюдал за происходящим, время от времени начиная вылизывать повязки на лапах. «Счастливый! Скоро он тоже поедет к Голубеву, да не один, а с хозяйкой!» «Мам, тебе хоть немножко, хоть капельку понравился Голубев?» Задавая вопрос, Федька всей душой надеялся, что мама оттает и скажет: «Да, понравился. У него такая светлая улыбка». Но вместо ответа мама подняла с пола полотенце, тщательно его встряхнула и сложила аккуратным конвертом. «Вот что, Федор, чтобы я больше про этого Голубева не слышала ни от тебя, ни от Юли. Она еще ребенок, студентка, ей учиться и учиться. Я не позволю дочери совершить это глупейшее, поспешное замужество и заживо похоронить себя в глуши. Высокий голос мамы ломался, срываясь на фальцет, когда она начинала говорить о Голубеве. По ее мнению, выходило, что Голубев — прохиндей и ловелас, который целыми днями занят охотой на городских невест с целью завладеть квартирой в Петербурге и получить прописку. «Я бы поняла Юлю, если бы она собралась замуж за Валентина Свербицкого или за симпатичного Игоря, с которым вы ехали на поезде. Но этот шофер...» От неприкрытого презрения в адрес Геннадия Федьку захлестнула обида. «Мама, ты ничего не понимаешь. Голубев, он лучший. Он мне как брат. И ты не должна его ругать». «Какой еще брат? Не нужно нам никаких деревенских братьев!» Глотая слезы, закричала мама. Она редко позволяла себе срываться, и Федька затих, не осмеливаясь вставить слово поперек. Он подумал, что лучше сейчас промолчать и дать маме успокоиться, а потом спокойно и веско заново рассказать про Генку, как хороший учитель объясняет урок ученику-двоечнику. Приход папы они не заметили. Наверное, он стоял в дверях уже давно, потому что вполне уловил, в чем суть. И когда мама в очередной раз утерла мокрые глаза, выдав Федьке новую порцию рассуждений о Юлькиной загубленной судьбе, папа дождался паузы и спокойно сказал: «Таня, решая за Юлю, ты не права. Позволь нашим детям самим распоряжаться своей жизнью и совершать свои ошибки». «А университет?» — парировала мама, воинственно вспыхнув. «Вспомни, сколько денег мы туда отдали. Это не для того, чтобы теперь девочка все бросила. Она могла бы стать прекрасным специалистом, защитить диссертацию». «Таня, не обманывай себя. Университет — это была твоя идея. И если бы Юля тебя не послушалась, то была бы сейчас не студенткой-двоечницей, а отличным парикмахером. Неужели ты не помнишь, как она хотела пойти учиться на парикмахера, плакала и просила разрешения подать документы в колледж?» Растянув фразу так, что она почти превратилась в песню, папа укоризненно посмотрел на маму. И Федька уловил в его взгляде сострадание и строгость. Так говорят с раскапризничавшимся ребенком или непонятливым стариком. «Определенно!» Папа умел убеждать, потому что мама сразу замолчала, прижав руки к щекам, и только тихонько качала головой, словно старалась утишить зубную боль. Боясь спугнуть воцарившуюся тишину, Федька попятился к дивану. С одной стороны, Федьке хотелось стать невидимым, чтобы не мешать родителям спокойно разбираться между собой, а с другой — он должен оставаться на боевом дежурстве и держать руку на пульсе событий. Сердито бормоча папе на ухо объяснение, мама все еще всхлипывала. Папа молчаливо слушал, иногда согласно сдвигая брови или отрицательно качая головой. А Федька затих, чувствуя, как в их квартире зарождается предчувствие перемены жизни. Отыскав глазами икону, он принялся тихонько шептать молитву, упрашивая Божию Матерь сойти к ним и заступиться за Юльку с Геной, как заступился Господь за голубевского прадеда с девицей Иулией. Как-то раз, проезжая в Глубоком мимо церкви, они с Генкой видели, как на церковное крыльцо вышли жених с невестой. Белая фата раздувалась на ветру легким облачком, укрывая собой плечи невесты и улыбающегося во весь рот жениха. «Хорошо бы, чтобы Голубев с Юлькой тоже там венчались», — загадал желание Федька и быстро зажмурился. Так захотелось перенестись во времени и оказаться под сводами церкви в загадочном и трепетном освещении тонких свечей и высоких окон, и чтобы обязательно пел хор. Судя по тому, как оживленно заворочился камик, к двери квартиры кто-то подходил. Федька прыжком австралийского кенгуру промчался в прихожую и через секунду мешком болтался на шее у Голубева, успев ухватить взглядом счастливую улыбку Юльки, сердитое лицо отца и огорченные, но уже не сердитые глаза мамы. Конечно, свадьба — это всегда хлопоты, беготня, охи и ахи. Посмотрев на перевернутый вверх дном дом, Федька принял бесповоротное решение — никогда не жениться. Зачем ему посторонние тетки? Мамы с Юлькой хватает за глаза и за уши. Тем более, если они целыми днями то плачут, то шепчутся, то висят на телефонах. Зарегистрировать брак Юлька с Голубевым уговорились в сентябре. Вернее, им так назначили в ЗАГСе. «Сначала распишемся, а потом сразу венчаться», — сказал Федьке Голубев. Он весь светился от счастья и казался выше ростом, словно скинул с плеч железный панцирь и готовился взлететь в летнее небо. Хотя Юлька тоже похорошела и порозовела. В ней появилась какая-то взрослость, уверенность, что ли. Да и Федька теперь стал относиться к сестре с уважением, словно ее повысили рангом, превратив простую сеструху Юльку в загадочное существо под названием «невеста». Каково быть невестой, Федька представил уже на следующий день, после отъезда Голубева. Во-первых, надо забыть о сне и всю ночь перезваниваться с женихом и подругой, попеременно сообщая им о своем самочувствии и настроении. Во-вторых, невестам приходится целыми днями шерстить интернет в поисках подходящего платья, чтобы было и прилично, и недорого. Здесь снова необходим совет подруги или мамы. Кроме нарядов, хлопот набиралось, еще воз и маленькая тележка. Целыми днями Юлька носилась по магазинам, ухитряясь между делом заниматься на курсах бухгалтеров, на которые записалась втайне от Голубева. Удивительно, но двоечница Юлька сходу прониклась тонкостями бухгалтерского учета, часами щелкая компьютерной мышью и составляя длинные таблицы со столбцами цифр. «Это будет свадебный подарок для Гены», — сообщила она родителям. «У него не лады с бухгалтерией, и я хочу взять все расчеты в свои руки». От такого смелого заявления мама сделала удивленные глаза, а папа многозначительно хмыкнул. Вот что значит собственный выбор. Похоже, что мама в мечтах начинала видеть Юльку хозяйкой собственного производства, потому что исподволь стала расспрашивать Федьку про Голубева и про жизнь в глубоком. Она уже не высказывала ярого недовольства и не называла Геннадия прохиндеем, как при первом знакомстве, а внимательно слушала рассказы Федора, изредка кивая головой в знак согласия. Помогли изменить мамин взгляд на поспешное Юлькино замужество дед и Лидия Матвеевна. Они приехали почти сразу, как узнали о предстоящем торжестве. Оба загорелые и бодрые, с одинаковым выражением на лицах, присущим супругам с многолетним стажем. Круглый крепыш дед с обширной лысиной и элегантная Лидия Матвеевна, укутанные ароматом духов, едва переступив порог, внесли в квартиру свежесть утреннего леса и веселый оптимизм. Федька мог только догадываться, о чем целый вечер тихонько беседовали мама и Лидия Матвеевна. Но после этого разговора мама в отношении Голубева бесповоротно сменила гнев на милость. Профлонировав пару раз мимо них, якобы по делу, он успел расслышать, как Лидия Матвеевна сказала: «Понимаете, Танечка, в последнее время я много пережила и много поняла. Лишь на старости лет я задумалась, для чего нас сотворил Господь? Неужели для того, чтобы стать известным человеком, сделать карьеру или заработать кучу денег? Наверное, нет. Мы созданы для любви и добра. А вы хотите лишить Юлю и того, и другого».